Глава 8. Ни до Рисы, ни до Тейки я так и не смогла добраться. Их заживала толпой и утащила вверх по лестнице. Я же перед тем, как пойти в спальню и завалиться в постель, сначала хотела сбегать в крыло магической зоологии. Именно туда ректор велел отнести наших фамильяров на время отсутствия хозяев. Некоторые, конечно, не послушались, как Риска, и тайком запихали питомцев и духовных спутников в рюкзаки. Но мой мизаур плохо переносил тряску в маквоежоре. Он вообще от путешествий замкнутых пространств становится нервным и кусачим и может неделю потом со мной не разговаривать. В питомнике было необычно темно. Левая дверь, ведущая в лабораторию, была огорожена радужным экраном, очередным творением хитанца. Значит, Мюблюм и сюда добрался со своими проклятыми чарами. И как студентам теперь пользоваться лабораторией? Ну, тем, кто ей раньше пользовался, не мне. «Фидж, подай голос, вредина!» прошептала в темноту, отшатываясь от клеток с неявным содержимым. Видит Варх, не все фамильяры были безобидными, особенно если их забывали покормить. «Эйв!» — басиста мурлыкнула вдалеке, и я потопала на голос, недовольный такой предвещающий, что я снова буду покусана за долгое отсутствие ужасные условия содержания. «Я сейчас тебе все свои синяки покажу. Меня без тебя уже покусали», пообещала Мизауру, протискиваясь мимо двух таширских дикобразов-близнецов. Их хоть и разделили клетками, но фиолетовые иглы опасно торчали из прутьев. Один принадлежал Филу Экрю, а второй — его брату Эрвину. Как и парни, животные разительно отличались характерами, и главное было не перепутать, который из них добряк. «Покажи», — потребовал гаденыш, когда я встала напротив коричневой глазастой морды за серебряной перегородкой. Явно не с тем просил, чтобы меня пожалеть, а чтобы убедиться, что добавка не требуется. Вот, я отодвинула шарфик от шеи, демонстрируя сочный кровоподтёк с красноречивыми следами зубов. Хоть магический слепок делай, чтобы определить кусавшего. Доволен? «Ну кто же так кусает?» — разочарованно протянул лопоухий мерзавец. Он-то в этом деле был профессионал. Мою хомоватую редкость заперли в одной из самых крепких клеток. Не потому, что он был особо опасен, когтист или ядовит. Просто единственный экземпляр в Эрине стоило беречь. Ценный был у меня чубурашка. Так его мама называла — чубурашкой, когда объясняла, откуда у нас в доме появилось ушастое коричневое нечто. Милое, лохматое и безобидное с виду, но кусачее, как стая бешеных вир, если не в настроении. Уж не знаю, какого эффекта добивались ученые из Сеймура, когда выводили этот экспериментальный образец по описанию из какой-то хавранской книжки, но... 6 дней из 7 я завидовала подругам, что у их фамильяров все было поменьше. И уши, и острота зубов, и аппетит. Потому как Фиджериус в те славные времена, когда не кусался, или грыз все вокруг, или подслушивал. Поскольку мизаура у нас не водились, то и инструкции к ним никакой не прилагалось. Ни по питанию, ни по приручению. Иногда мне казалось, что сеймурчане, ученые из мира порталов и открывателей, подарили его матери в качестве шутки или даже в наказание. Отказаться она не смогла. Научные связи в Междумирье и без того хлипкие. Никто не бежит первым делиться опытом. Так что этот лохматый гаденыш живет у меня с 12. Мизаур активно шевелил круглыми локаторами, что не предвещало ничего хорошего. Сейчас на мордочке Фиджи уже пробивался светлый пух. Еще пару недель он окончательно сменит шоколадную шерстку на белую, как обычно случается по осени. «И что за диагностика, Эйв?» Пытливо уставился Фидж большими голубыми глазами. Отсюда услышал. «И какой еще Редхейвен?» «Такой Редхейвен», — нервно фыркнула, жмурясь от дурацких ночных видений. «Это просто сон, просто сон. Какой надо Редхейвен?» «Кому надо?» С интересом уточнил гаденыш, аккуратно прикусывая мой просунутый палец. Не больно, так что это можно было расценить как ласку. «Кому угодно, кроме меня», — прошептала сердито, выковыривая несносное создание из клетки. «А Эйв уверена?» — прищурил голубые окуляры. «Тогда зачем Эйв такая красная, как керактская кайра о 4 плавниках?» Я закатила глаза. Фамильяр у меня тоже был теоретик. Обожал проверять факты и делать всякие дурацкие выводы. Только если я по ночам читала научные труды, Фидж получал знания иначе. Попросту подслушивал все, о чем говорят вокруг. Начиная с ученых на Сеймуре, продолжая маминой лаборатории и вот заканчивая академическим питомником. Порой подкрадывалось отвратительное ощущение, что это ушастое чудовище, ладно, допустим, чудо, знает больше меня, особенно о маминой работе. Она брала его с собой, пока жива была, но он никогда не делился воспоминаниями. Я слышала, что до меня у него была другая хозяйка, но о ней Фиджериус тоже никогда не говорил. Маленькая девочка лет 4 или 5, что однажды провалилась в спонтанный портал и не нашлась. Родители-учёные вывели чебурашку ей в подарок. Он тогда был совсем крохой. Может, даже не так больно кусался. Опасная эта штука — гулять между мирами. Отставшего ненужным Мизаура, напоминавшего о беде, избавились. Передали его в Эрин, хоть на опыт, хоть в зоопарк. Так Фидж к маме и попал. Эйв просто устала и местами сильно помята. Некоторыми местами, — объяснила я. Прижала к себе шоколадную тушку и двинулась мимо дикобразов, угрожающей дребезжащих длинными иглами. «Покажешь, где помята?» Гадёныш расплылся в предвкушающей улыбке. Обещала показать. Все-все синяки. «Надо найти тебе подружку», — проворчала удручённо, вспоминая, что Мизаур в Эрине в единственном экземпляре. Без понятия, когда у них случается половое созревание. Но, судя по намёкам и плоским шуточкам, лопоухий Фидж уже был достаточно взрослым. А с подружкой имелась загвоздка. Вот не могли с Сеймура прислать этих тварей в паре. Я отрешённо смотрела, как Риса достаёт из рюкзака свою белую ящерку, и та начинает шустро перебегать по её рукам. Эти двое вовсе не расставались и даже на лекции ходили вместе. Тейкина Кафа надменно взирала на нас с самой высокой книжной полки, распушив длинный рыжий хвост, как метёлку, которой долей обычно стряхивает пыль с артефактов. Фидж плохо ладил с другими магическими существами, но к соседям уже привык. Кафу великодушно игнорировал, с Рискиной ящеркой даже ладил, так что запирать его не требовалось. Фенриса что-то говорила, но все мои мысли занимал Вархов Проклинатель. Вот зачем ему участвовать в диагностике ауры? Я точно без его экспертного мнения обойдусь. Это и без столичных снобов малоприятная процедура. И мира сиятельная покровительница юных дев. Варх всемогущий дарами своими. Тарум громовержец, кара небес. Пошлите здоровье магистру Финиусу Мюблиуму. Донеслось до меня риски на бормотание. Она жмурилась анжарскому небу, посылая молитву невидимым золотым облакам. Я в такие моменты старалась ей не мешать. Каждый ищет покой там, где обычно находит. Я в библиотеках, Фенриса, в храмах, Тейка. Судя по звону её любимой шкатулки, она продалась богу дорогих побрякушек. «Это твоя религиозность, Рис?» — протянула Галатея, когда та открыла глаза и затихла. «Какой в ней смысл?» «Смысл в том, что если ты не можешь с чем-то разобраться сам, попроси помощи», — миролюбиво улыбнулась подруга. «И как, помогают?» — флегматично подняла бровь Тейка. Они с Кафой сейчас имели одинаковое выражение лица, и это немного смешило. «Я верю, что помогут. Потому и молюсь всем богам на всякий случай. Это, практично», — пожала плечами. «Не только Варху Всемогущему, но и сестре его Эмире Сиятельной, и брату его Торуму Громовержцу». «Гномовержцу», — фыркнула Тея, азартно роясь в коробочке с украшениями. «А ну как он тебя сейчас молнией шандарахнет?» Сурово пригрозила пальчиком практично верующая Фенриса. «Это вряд ли», — расслабленно заявила Галатея, выуживая добычу, серьги с кроваво-алыми агонитами. «Фух, я боялась, что забыла их дома». «Ты невозможно». «Я привязана к вещам, они не предают». Тейка завалилась на подушку и принялась разглядывать, как алые блики перебегают по крошечным агонитам. «Скоро бал. Я не могу уступить Келлире и Летти, сама понимаешь». «Дир Папилон никогда не проигрывают», — заунывно протянула Риса, уложив локти на подоконник, уставилась в окно. «Это девиз твоего пра-пра-пра. Варх знает, сколько там этих пратей. Оно того стоит?» «Стоит. Эти квахарки много на себя берут», — воинственно сощурилась Тейка. «А гномовержца твоего самого уже шандарахнули. Только Варх и остался. Ну и он вряд ли прикроет наши голые зад... Тея!» «Всё самим, всё самим. Никто не придёт на помощь, как ни кричи». Вздохнула трагично Галатея, последняя наследница рода Дир Папилон, и притянула к себе шкатулку с блестящими побрякушками. Задумчиво достала из нее ожерелье из ташерского хрусталя и аквамаринов. «Или все-таки лед? Не люблю огонь». «И какой в этом смысл?» — обернулась к ней Риса. «Огонь, лед, красное платье или голубое, Фил или Джи-Роуз». «Смысл в том, что сейчас решаю я», — упрямо объяснила Тея. Мы с Риской синхронно вздохнули, комната заполнилась тишиной. И только мой мизаур чем-то бодро хрустел под столом. «Пока меня не продали в брачное рабство, как твою драгоценную Эмиру», — пояснила подруга. Сидит она сейчас на окраине какого-нибудь жуткого Керакта, третья, в гареме справа. Едва ли слышит твои молитвы, так что ты особо не напрягайся, Рис, и рассчитывай только на себя. «Я хочу верить», — пробубнила Риска, укладывая щекой на сложенные руки. «Это моя зона комфорта. Эйви, ты с Вейном идешь на бал?» «Как обычно», — пожала плечом, падая в постели, подгребая к себе Фиджи за огромное ухо. Он недовольно завозился всем видом, намекая, что мизаур не какая-нибудь кафа хвостатая, исключительно для глажки созданная. «Ты меня уже зачебурахал, Эйв!» — проворчал гаденыш с мученическим видом, подставляя шоколадное пузо. «Он пригласил?» — уточнила Рис. «Он пытался», — улыбнулась собственному коварству и покосилась на чемоданы, доставленные Диккенсом в нашу спальню. «Зря я так с ним», — глупая шутка вышла. «Надо будет сходить и самой его на бал позвать. Не фарфоровая, не разобьюсь».